Раз уж речь зашла о Риме, полезно будет упомянуть, что вся история триумфального взлета этого замечательного государства пришлась на холодную пору. По холоду основывается Рим, по холоду этот город-государство завоевывает всю Италию, по холоду выигрывает Первую Пуническую, захватывает Сицилию. Потом выигрывается Вторая Пуническая и устанавливается контроль Рима над Иберией. Заодно уж римляне громят Македонию. Затем следует окончательное решение карфагенского вопроса, завоевание Помпеем Сирии, и уже совсем на излете холодной поры завоевание Цезарем Галлии. Дальше наступает теплая эпоха, и Рим начинают трясти гражданские войны. Рушится республика, и устанавливается фактическая монархия. Наибольшего расширения Римская империя достигает во времена очередного похолодания, примерно сотый год нашей эры, славное правление Траяна. Затем следует столетнее потепление со всяческими либеральничаньями, свойственным оттепелем, типа поголовной раздачи всем римского гражданства и опустошительной эпидемии оспы. Потом очередной виток похолодания. Диоклетиан жестко закручивает гайки, собирая и заново отстраивая изрядно разболтавшуюся и уже полуразвалившуюся империю. Дальнейшее падение температуры делает жизнь настолько невыносимой для всех, что трещит и рушится мир вслед за Римской империей, павшей под натиском набежавших отовсюду, как тараканы, дикарей. В третьей части книги я обещал подробнее остановиться на военно-климатических качелях Рим-Византия-Парфия-Персия. Следите за руками, сейчас будет фокус. В Парфии сухо до катастрофичности, а в Риме тепло и хорошо. Рим подвергается жуткому разгрому. На голову разбит победитель Спартака Марк Крас в битве при Каррах. Парфия захватывает Сирию, парфяне осаждают Иерусалим и разбивают армию Марка Антония. Это 53-36 годы до нашей эры. Потом меняется климатический тренд. Наступает похолодание времен Траяна. В Риме падают урожаи, в Парфии тоже чуть похолодало, что для сельского хозяйства Парфии не критично, но зато полились благодатные дожди. То есть стало хорошо. И Парфия проигрывает по всем фронтам. Троян завоевывает Армению, берет Вавилон, Селевкию и столицу Парфии Ктесифон, доходит до Персидского залива. Армения и Месопотамия объявляются римскими провинциями. Только чума, скосившая половину его войска, и еврейское восстание в тылу заставляют Траяна вернуть парфянам Ктесифон и Селевкию, которые он более не в силах удерживать. Однако чуть позже Марк Аврелий опять отбирает оба города. Это 115-164 годы нашей эры. Снова перемена климатических декораций. 170-260 годы нашей эры. В Риме тепло, и значит хорошо, а на востоке засушило, и Месопотамия с Арменией возвращаются под власть Востока. Армия римского императора Гордиана III разбита в битве на Евфрате. Римлян бьют также под Эдессой и при Барбалисе. Наконец, в 259 году в плен к парфянам попадает римский император Валериан. Полный облом. 260-350 годы нашей эры. В Риме захолодало, а в аридной Персии повлажнело. Риму плохо, востоку хорошо. Римский император Марк Аврелий Карр вторгается в Месопотамию. Соправитель Диоклетиана, император-тетрарх Гай Галерий, входит с легионами в Армению и наголову разбивает персов. Армения и изрядный кусок Месопотамии вновь в руках Рима. Армения заключает союз с Римом против персов. 350-400 годы нашей эры. Небольшой подскок температуры. Для Рима это хорошо, для аридной зоны плохо. Но подскок температуры маленький и неуверенный, поэтому военные весы колеблются. И, кажется, норовят качнуться не в сторону Рима. Отобранная Месопотамия вновь возвращается к Персии. Рим вынужден отказаться от антиперсидского союза с Арменией. Персия и Рим делят Армению. 4/5 ее территории отходит к Персии. В самом начале V века Рим и Персия заключают мирный договор о совместной охране Дербентского и Дарьяльского проходов, единственных путей, ведущих через Кавказ на север. 420-650 годы нашей эры. Температура продолжает падать. Теперь уже плохо и Риму, Константинополю, и Персии, Ирану. Аридный Восток уже не спасает повышение увлажненности, очень холодно. Падает урожайность. Снега стали выпадать в Месопотамии, виданное ли дело. Начинается дребезг системы. Война идет с переменным успехом, из последних сил на уничтожение. Договор о вечном мире от 532 года нарушен. Персия захватывает Сирию, Антиохию, почти сразу же Константинополь отбирает Сирию обратно вместе с Западной Грузией. В 561 году заключается новый мирный договор, в котором оговариваются прежние границы между двумя империями. Выходит, воевали зря. А температура все падает. Всем плохо, очень плохо, и нужно обязательно воевать, пережигая избыточное население. И вот Персия, Иран вновь берет Антиохию, Иерусалим, Александрию, проходит залихватским рейдом по Египту и Анатолии. Персидский шах Парвиз Хосров II отбирает у Византии восточные и южные провинции. Его войска подходят к Константинополю. Однако вскоре византийские войска, которые ведет великий полководец император Ираклий, переходят в контрнаступление и вторгаются в Иран, захватывают шахскую резиденцию, отбирают Иерусалим. В 628 году обе стороны подписывают третий мирный договор, и снова на прежних условиях. Мир трещит от напряжения.